Как видно, это невозможно. По крайней мере, Этьен долго убеждал нас в этом, со всякими подробностями и учеными словами. Он казался при этом таким несчастным, таким расстроенным. Утирая глаза, я посматривала на него с украдкой и видела, что мои слезы его глубоко огорчают. И вот, после долгих, бесконечных споров было решено, что если уж нельзя обойтись без натурщицы, то она будет позировать в моем присутствии. Как раз рядом с мастерской находится небольшой чуланчик, откуда все можно отлично видеть, оставаясь незамеченной. Ты верно скажешь, что стыдно ревновать какой-то уличной девице, да еще устраивать такие сцены ревности. Но видишь ли, кисонька, чтобы судить об этом, надо самой испытать такие мучения. Натурщица должна была прийти на следующий день. И вот, собравшись с духом, взяв себя в руки, я спряталась в каморке, поставив мужу условие, что при первом же стуке в стену он сразу же прибежит ко мне. Не успела я затворить дверь, как ввалилась вчерашняя противная девица, одетая бог знает как в какой-то драной шали. И я сама на себя удивлялась, как я могла ревновать к подобной особе. И все-таки, милочка, лишь только я увидела, как эта дылда, сбросив шаль, скинув платье, начала преспокойно раздеваться посреди мастерской, не могу выразить, что со мной сталось. Я просто задохнулась от бешенства и... Ой, Этьен! Ну же, глупенькая, успокойся. Успокойся, моя крошка. Ну, я с тобой. Успокойся. А теперь будем работать. Хорошо? Хорошо. Ну вот, вот и умница. Теперь натурщица стояла на подмостках полуногая. Ее длинные шелковистые волосы густой гривой рассыпались по плечам. Несмотря на ее вульгарное, потрепанное лицо, это была уже не прежняя жалкая тварь, а настоящая статуя. Сердце у меня сжалось, но я сидела молча. Вдруг слышу, мой муж кричит. Левая нога! Левую ногу вперед! Так. Да не так. Ну. А как же все? Ну не так, я говорю, перенесите на нее тяжесть. Да, да не так. Дайте сюда вашу ногу, вот так. Этьен. О, боги. Арман, да полно. Ну, будь же благоразумна. Ну. Милый, это свыше моих сил. Я не могу. Ни слова не говоря, он возвращается в мастерскую и подает знак натурщице. Противная девица одевается и уходит. После этого несколько дней подряд Этьен не заглядывал в мастерскую. Он сидел дома со мной, никуда не выходил, даже не встречался с друзьями, был кротким, ласковым, но таким печальным. Ты больше не работаешь. Нельзя работать без модели. Ты вправе на меня сердиться, конечно. Но что же мне делать? Я так люблю моего Этьена. И вот я причина его печали. Миленький, ведь можно же что-нибудь придумать. Нет. Но печально. Можно. Обещай мне, что ты вернешься в мастерскую и попытаешься закончить статую. Армандо, ты прелесть. Попытаешься закончить статую по... Как это говорят художники? По памяти... Из головы. Обещай мне, обещай. Ведь ты любишь свою Арманду. Обещаю. По памяти. По памяти. это казалось делом нетрудным, но он, бедняга, ужасно мучился. По вечерам он возвращался подавленный, удрученный, почти больной. Чтобы подбодрить его, я часто наведывалась в мастерскую. Я каждый раз говорила: это очаровательно, хотя отлично видела, что дело ничуть не продвигается. Не знаю даже, работал ли он. Когда бы я ни пришла, он вечно курил, лежа на диване, или, катая шарики из глины, со стервенением разбивал их об стену. Однажды под вечер, когда я с грустью разглядывала незаконченную статую бедной римлянки, которой так до сих пор и не удалось выйти из воды, мне пришла в голову странная мысль. Ведь римлянка почти так же сложена, как я. Почти так же, как я. Отчего бы мне в крайнем случае... Этьен? Да, дорогая. Что вы, художники, называете красивой линией? Такую линию, которая соответствует пропорциям живого тела. Вот хотя бы этой римлянке. Ей не хватает ясности, четкости линии шеи, плеч, спины. Они еще не живут, эти части. Глина мертва, и я не в силах в своем воображении ее воскресить. Бедняга. У него был такой расстроенный вид. И тогда знаешь, что я сделала? Ну что ж, куда ни шло. Я храбро схватила валявшуюся в углу занавеску и убежала к себе в каморку. Потом, пока он, ничего не замечая, уныло смотрел на свою римлянку, я тихонько взошла и молча стала перед ним, как та натурщица. Ах, милочка, что с ним было, когда он поднял голову? Мне хотелось и плакать, и смеяться. И я вся так раскраснелась от смущения, да еще эту проклятую кисею то и дело приходилось подтягивать. Но все равно... Ты само совершенство. Ты богиня-натурщица. В восторге, что я сразу утешилась. Поверишь ли, душенька, по его словам... Что же вы не продолжаете, дорогая Арманда? Я и не подозревала, что меня кто-то слышит. Простите, но это письмо все равно валялось, так что удержаться и не прочесть для женщины просто невозможно. Однако вы прервались. Что там дальше? А дальше ничего нет, дорогие дамы. Как нет? Очень просто. Эту часть письма я, должно быть, уронила где-то на улице. А месье Альфонс Даде нашел этот отрывок и опубликовал в своем собрании сочинений. Вот это ловко. Пустяки. Ловко вышла из положения я, вытеснив натурщицу из мастерской моего Этьена. Да, вы вышли из положения, как истинная француженка. Чего не сделает женщина ради мужчины? Ради мужчины? Ах, так вы это сделали ради мужчины. В конечном счете, да. Мое решение избавило мужа от соблазнов, ибо мужчины очень им подвержены. Здесь вы без сомнения правы. Только женщина умеет хранить верность. Да, да, только женщина. И я могу привести в доказательство пример. Дорогая Арманда, мы сами знаем тысячи примеров, не так ли, миссис Пейдж? О, да, соседка, взять хотя бы нас с вами. Ну, про нас уже всем известно, а потому давайте-ка послушаем Арманду. С удовольствием. Благодарю вас, любезные дамы. Во время медового месяца Этьен, по-видимому, в назидание, рассказал мне одно древнее персидское предание. Искусный зодчий, слава которым обошла весь мир. Но слава славой, а наш мастер то и дело ходил без работы и часто нуждался. У зодчего была жена, не имевшая себе равных по красоте и добродетельности. Муж любил ее и очень печалился, что они так бедствуют. Видя и нужду, и печаль мужа, жена уговорила его поехать на заработки в другой город. Провожая его, она сказала: «Не тужи обо мне, будь спокоен. Пусть 10 лет тебя не будет рядом со мной, я все равно ни в чем не согрешу против своего долга». Муж уехал в другой город. Там начал строить дворец местному падишаху. И так ему угодил, что падишах решил сделать его визирем. А 3 визиря падишаха, прознав про это, начали интриговать против строителя. Хитростями выведав о его жене, они написали ему письмо, якобы от имени родственников мастера. «Жена твоя занялась распутством. Бросай дела и поскорее возвращайся на родину. Иначе она растратит все твое состояние и имущество». Прочитал мастер письмо, и разум у него помутился. Он пошел к падишаху, показал письмо и ударил челом о пол, прося разрешения поехать в свои края. «Если твоя жена распутная женщина, то я найду здесь тебе добродетельную жену. У тебя будет новый дом и семья». «О, строитель! Разведись со своей распутной женой, и мы завтра же найдем себе хорошую жену». «Моя жена живет в другом городе. Как же вы, находясь здесь, можете знать, что она распутная?» «Если падишах соизволит приказать, то один из нас поедет встретиться с женщиной, все выяснит и по приезде расскажет. Тогда мастер убедится, что написанное в письме правда». «О, что за мерзости говорят эти люди! Но я согласен на ваше предложение при одном условии. На теле моей жены есть одна отметина, и она сразу бросается в глаза. Если вы расскажете об этой метке, значит, все сказанное правда. Тогда я брошу эту жену, не поеду в свой город и посвящу жизнь служению нашему господину». «Пока тот из нас, кто поедет, не привезет описание этой приметы, прикажите, о повелитель, запереть строителя, иначе он может отправиться вслед за уехавшим». Да будет так. И вот первый визирь, взяв с собой много золота и серебра, отправился в город, где жила жена строителя. Остановился в том же квартале и попросил старуху-сводню найти ему красивую женщину. Старуха отправилась к жене строителя, ведь та была самой красивой женщиной в городе, да без мужа, и предложила ей устроить свидание с богатым чужестранцем. Жена строителя была умной женщиной. Услышав такие слова, она забеспокоилась. Бог знает, какая тайна скрыта в этом деле, но все это неспроста, ибо я никогда прежде не видела эту старуху. Да и она не знает за мной подобных дел. От кого же она узнала обо мне? Ведь никогда в жизни не видела меня. А с тех пор, как мой муж уехал из нашего города, я из дома-то не выходила. О, мне придется пораскинуть умом с тем, чтобы вышло наружу то странное дело, которое кроется за этим предложением. О, матушка, я полагаюсь на твое решение. Поди к тому чужестранцу. Надо послать ей вслед служанку. Служанка отправилась за старухой и проникла в дом чужестранца. И там от невольницы узнала, что он визирь падишаха. Тут жена строителя поняла, что муж ее, видно, строит дворец для того падишаха, а этот визирь приехал из вражды к ее мужу, и решила не зевать. Старухе сводни она велела привести незнакомца в дом, но так, чтобы тайна не получила огласку. Старуха привела визиря. Жена строителя вышла к нему навстречу, поклонилась, усадила рядом с собой и повела сладкие речи. Потом служанка принесла кувшин вина, визирь выпил и стал просить. О, луна с душистыми косами, отведай ты вина. Я готова выполнить хоть 100 тысяч твоих женщина. Желаний, однако за всю свою жизнь я никогда не пила вина. Ну, а ведь если пить насильно, то не почувствуешь вкуса. Выпей. Ты уж уволь меня сегодня от этого. Хотя ради тебя я готова выпить даже яд. Выпей, выпей. И кроме того, у меня много братьев, да и врагов немало. Не дай бог, кто-нибудь из них придет. А я пьяная. Тут наша тайна и раскроется. Видно, сам Бог помогает строителю. Вот ведь какая женщина ему досталась. А ты пей, пей, ну, веселись и пей мне сердце. Какая женщина. Еще чашу. Еще чашу. Еще чашу. О, красотка, будем до утра с тобой забавляться. Будем до утра с тобой забавляться, правда? А завтра я... Верная жена подсыпала пьяного зелья, и когда визирь свалился, как труп, жена со служанкой ухватили его за ноги и сволокли в подвал. Наступил день, Визирь пришел в себя, открыл глаза и увидел, что находится в подземелье. Что случилось? Эй! Эй! Откройте! Ты что кричишь? Тихо! Тихо! О, девушка! О, девушка, как это я очутился в подвале! Ай, пришел брат хозяйки, поэтому мы отнесли тебя в подземелье. Он ни о чем не догадался. Как только он уйдет, мы тебя выпустим. И тогда вы с госпожой насладитесь обществом друг друга. Немедленно отопри! Отопри! Или я погибну в этом подземелье. Ай-яй-яй-яй-яй. Другие люди ожидают свидания год и даже два. Почему же ты столь нетерпелив, а? Не могу же я целую неделю сидеть в этой темнице. Сейчас же открой дверь. Ай-яй-яй-яй, ключ от двери у госпожи. А я не могу открыть эту дверь. Мужчине подобает стойкость. Подожди, вот через неделю вернется госпожа, бросится тебе на шею, и все твои огорчения будут забыты. О, 100 000 проклятий на тебя и на твою госпожу! Из-за ее стыдливости я оказался в этом подземелье, вдали от своих чад и домочадцев! Ай-яй-яй-яй-яй! Господин! Теперь скажи мне правду. Зачем ты приехал в наш город? И откуда ты родом? Я хочу знать это, потому что твоя красота пленила меня. И я хочу, чтобы ты взял меня с собой. А затем я соберу в доме все, что нам потребуется, подберу ключи и высвобожу тебя из этой темницы. Услышав эти слова, визирь затрепетал, как ива на ветру, и развязал язык. Выложил все служанке, о падишахе, строителе и обо всем прочем. Все это слышала и верная жена строителя, которая стояла поблизости. После этого они со служанкой еще долго морили визиря голодом. Служанка рассказывала ему всякие ужасы про жестоких братьев-хозяйки, которые якобы требуют пленника на расправу. Наконец, за лепешку хлеба в день служанка заставила визиря прясть хлопок.